Через 8 месяцев после вступления Америки во Вторую мировую войну Миллер неожиданно отказался от своей головокружительной карьеры, добровольно пошел служить в армию и осенью 1942 года получил капитанский чин. Отыскав среди призывников и добровольцев одаренных музыкантов, он основал оркестр американских ВВС и на следующий год уже выступал перед курсантами, обучавшимися в Йельском университете в Нью-Хевене, штат Коннектикут. Здесь Гленн впервые попытался привнести в военные марши элементы свинга и получил головомойку от одного из старших офицеров. «Марши Джона Филиппа Соузы были достаточно хороши в годы Первой мировой войны, сгодятся и сейчас», — заявил ему вояка и услышал в ответ: «А самолеты тех времен тоже сейчас сгодятся». Верховное военное командование отступило. Армия США начала маршировать под свинг. Оркестр ВВС гастролировал по всей стране, зарабатывая миллионы и передавая их в фонд военных усилий США, но Миллеру казалось, что он способен на большее. Наконец, в 1944 году ему разрешили выступить перед американскими войсками, дислоцированными в Англии, и за 5,5 месяцев оркестр ВВС дал 71 концерт, подняв боевой дух солдат так, как этого не смог сделать еще никто и никогда. Один генерал сравнивал значение выступления Миллера с письмами из дома. Концерты передавали все радиостанции союзников, их слушали не только в Британии, но и на континенте. Но, как говорится, недолго музыка играла. Вскоре передачи прекратились. Было предписано исполнять произведения на строго определенной громкости, и отдаленные станции просто не могли качественно принять слабый сигнал. И все же у Гленна Миллера появились в Британии цивильные поклонники. Из беседы с английской королевой музыкант узнал, что принцессы Елизавета и Маргарет Роуз едва ли не ежевечернее слушают его выступления. В декабре оркестру было приказано перебазироваться во Францию. Гленн провел бессонную ночь с 14 на 15, обсуждая с приятелем планы послевоенной работы и уход на покой. Знаменитый музыкант мечтал провести старость на заблаговременно приобретенном ранчо в Калифорнии, но исчез. И целых 40 лет о нем не было ни слуху, ни духу. И вдруг Герб Миллер, младший брат Гленна, сделал потрясающее публичное заявление. «Великий маэстро вовсе не погиб в авиакатастрофе, а умер от рака легких в одном из госпиталей». Он действительно поднялся на борт Нортмена 15 декабря 1944 года, но самолет приземлился через полчаса после взлета, и Миллера отвезли в госпиталь, где он скончался на следующий день. Именно Герб Миллер пустил слух о крушении самолета, поскольку его брат хотел погибнуть как герой, а не загнуться на вонючей койке. И попытался подкрепить этот слух письмом Гленна, датированным летом 1944 года. «Я совсем исхудал, хотя ем за двоих», — признавался музыкант, который, как известно, выпускал изо рта сигарету только когда дул в свой тромбон. «Мне трудно дышать, наверное, я серьезно болен». По утверждениям Герба Миллера, никто не вел поисков и следствия, просто потому, что не было никакого крушения. Более того, в сводках погоды за 15 декабря сообщалось, что температура воздуха на юге Англии была 5 градусов по Цельсию, и едва ли плоскости самолета могли обледенеть. И пилот Нортмана, и полковник Бейзел позднее погибли в бою, а Гленн, должно быть, погребен в братской могиле на одном из воинских кладбищ Великобритании.